327. Июнь 25. Мы говорим, все достижимо. Мы говорим о безграничных возможностях Духа. В будущее мысль устремляем к дальним мирам, где уже осуществлено то будущее, которое суждено человечеству. Утверждение «все могу» зависит от осознания чудесности человеческого аппарата. Возможности эти недостижимы, пока не осознаны и не понято, какая изумительная аппаратура Духа находится в распоряжении человека. Сознательное постижение сущности будущих ступеней эволюции человека указывает ему путь восхождения со ступени на ступень. Вот указывается психическая энергия и возжжение центров. Ступень трудна, но чудесна. Полеты в тонком и мысленном теле открывают доступ к непосредственному познанию мира. Наша цель – вооружить человека без единого аппарата. И так уже то, что достигнуто им, чудесно. Но чудесность эта тоже требует осознания. И дар речи, и творение мысли форм, и передача мыслей на расстояние, и внушение, и множество различных феноменов, демонстрируемых и доказанных, говорят о том, что возможности эти не сказка. Все дано, все открыто, но взять надо своей рукою и своими ногами идти по пути, памятуя формулу рукой и ногой человеческой.